по тротуару, нервно дергая губой. Я взял гандон и взял гитару, Камасутру взял с собой. Также взял топор и лыжу, маска Каспера в трусах. Издалека тебя увижу, разбегусь и ёбну. Качусь на самокате, бубном по балдесну чую. Мчу своей девчонке Кате, сейчас ее заполучу. Я не банальный и занудный, могу ебнуть с мальчишка. Зовут меня всему день трудный, срать умею в три прыжка. Бегу к тебе и сзади лыжей по ебалу дам. Нарисую хуй в тетради, для чего не знаю сам. Нарисую чайку в небе страуса в туге в трусах. Вот такой я, блядь, художник, и совсем, блядь, не парень.